мне многое стало более ясным. Нельзя не согласиться с Венгеровым, считавшим эти работы Надеждина и Даля сделанными слишком догматично, с явно выраженным православным взглядом на раскольничество, господствовавшим в официальных кругах. В обеих работах нет анализа глубоких социальных корней и причин возникновения всякого рода ересей, бытовавших в старой дореволюционной России. Обе книги принадлежат не только к числу напечатанных нарочито малыми тиражами, но и в какой-то степени к секретным книгам. В тех редчайших случаях, когда они попадались в антикварных каталогах, книги эти оценивались весьма высоко. Старые книжники рассказывают, что Алексей Максимович Горький, работая над повестью «Жизнь Клима Самгина», долго разыскивал эти труды Даля и Надеждина. К величайшему сожалению, в то время я еще не был знаком с Алексеем Максимовичем. С наслаждением отдал бы ему обе эти книги. Среди огромного количества воспоминаний современников о великом русском поэте Пушкине, анекдотов и рассказов о его жизни, имеется брошюрка, изданная всего в 10 экземплярах под заглавием «Рассказ об отношениях Пушкина к Дантесу». Записан со слов князя Александра Васильевича Трубецкого, 74 лет, генерал-майора, состоящего на службе при артиллерийском складе в Одессе, воскресенье 21 июня 1887 года, Павловск, дача Краевского. На обороте заглавного листа значится «Дозволено цензурой, Санкт-Петербург, 17 апреля 1898 года, типография Сойкина». Содержание этой брошюры подробнейшим образом разобрал Щеголев в сборнике «Пушкин и его современники». Самой брошюры Щеголев в то время, очевидно, не видел, так как сообщал, что на ней якобы не указаны типографии, где она печаталась, а типографии указаны. И, кроме того, говорил, что в брошюре всего 10 страниц, тогда как в ней 8 плюс 43 страницы. Брошюра отпечатана оригинально на формате 8 долю листа, 24 на 16,5 сантиметров. Набор занимает посредине маленький прямоугольник размером 5,5 на 4 сантиметра. Все остальное — поля. Предисловие к рассказу Трубецкого весьма кратко, и его стоит привести целиком. Вот оно. Князь Трубецкой не был приятельски знаком с Пушкиным, но хорошо знал его по частым встречам в высшем петербургском обществе и еще более по своим близким отношениям к Дантесу. В 1836 году, летом, когда кавалергардский полк стоял в крестьянских избах новой деревни, князь Трубецкой жил в одной хате с Дантесом, который сообщал ему о своих любовных похождениях, вернее, о своих победах над женскими сердцами. Это обстоятельство и дало возможность князю Трубецкому узнать об истинных, быть может, причинах роковой дуэли 27 января 1837 года. Трудно предположить вымысел со стороны князя Трубецкого, почтенного 74-летнего старца. Быть может, некоторые подробности затемнились в его памяти. Другие же получили несколько иную окраску, но рассказ его должен иметь в основании своем истинное происшествие. Князь Трубецкой в течение многих лет упорно отмалчивался о том, какие именно подробности в отношении Пушкина к Дантесу ему известны. Лишь совершенно случайно удалось выпытать у него этот рассказ, тотчас же записанный со слов его. Так как лишь в печатном виде рассказ может получить разъяснение или опровержение, то явилась необходимость выпустить его в свет. Нежелание же распространять его в массе побудило печатать его лишь в 10 экземплярах. Нет нужды останавливаться на содержании самого рассказа престарелого князя Трубецкого. Он перепечатан Щеголевым в указанном выше сборнике «Пушкин и его современники». Текст рассказа был взят Щеголевым из журнала «Русская старина», где издатель брошюры, о которой здесь идет речь,